Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Дельман «История мира». Глава 6. Древняя Персия. Лекция 6. Как люди создавали культуру. 35 лет. В конце 10-го, в начале 11 века нашей эры великий поэт Хаким Абдуль-Касим Фирдоуси писал книгу, которую назвал «Шахнаме» – «Книга о царях». Не было ни одного поэта в мире, который мог написать один такую огромную книгу. И мало кто мог сравниться с поэтическим мастерством Фирдоуси. Своими прекрасными стихами он рассказывал о самых древних царях и о тех, кто правил всего за несколько веков до него. Он начал сотворение мира и шел дальше и дальше, говоря о богах, о чудищах девах. Фирдоуси жил в ту эпоху, когда в Персии и в окружающих странах уже почти все исповедовали ислам. И сам он был мусульманином. Это совершенно не помешало ему пересказать те легенды, которые рассказывали еще в зороастрийскую эпоху. Он использовал пересказы священной книги зороастрийцев, Авесты, и рассказывал о первом царе, который правил Ираном, о первом человеке, которого звали Гайюмарт, которого потом боги принесли в жертву, о царе Джамшиде, изобретателе музыки и календаря, царе, который первым научил людей, как пахать землю, и учредил самый главный персидский праздник Навруз. Но за ним правили другие цари, злые и добрые, слабые и сильные. И обо всех этих царях, о войнах, о подвигах, об удивительных событиях, происходивших в годы их правления, рассказывал Фирдоуси. Он писал о великом богатыре Зале и красавице Рудабе. Он описывал невероятную красоту Рудабе, которая была белой, как слоновая кость, стройной, как платан священной рощи. Глаза ее сияли, как нарциссы, а ресницы похитили у ворона его черный цвет. Если кто-нибудь когда-нибудь видел ворона, не путать с воронами на помойках, а ворона мощного, большого, черного, то можно себе представить, какими были ресницы Рудабе. Видишь луну – это ее лик. Ты вдыхаешь мускус – это запах ее волос. У Заля и Рудабе родился сын. Это будущий великий герой, величайший герой, один из самых знаменитых древних героев Рустам, или Рустем, как его тоже иногда называют. Он был мощным богатырем. Уже, похоже, что даже до своего рождения, потому что его мать никак не могла родить его. Таким большим, крепким, сильным был этот мальчик. И тогда она обратилась за советом к великому мудрецу. Мудрец был непростым. Он, с одной стороны, был мудрецом, врачом, волшебником, а с другой стороны, был птицей. Это волшебная птица Симург. И Симург помог Рудабе, научил окружавших ее людей, как провести операцию. Ну, сегодня мы называем такую операцию кесаревым сечением. Даже придумал, как сделать обезболивание, чтобы Рудабе не страдала, когда рождался ее сын Рустам. Рустам вырос, стал могучим воином. Ну, как часто рассказывают о великих воинах, он служил шаху Кейкавусу, а шах Кейкавус был совсем не такой великий и разумный, как его слуга Рустам. Про Кейкавуса говорили, что он получил от богов большую силу, а вот разума получил не очень много. Мы можем вспомнить великого греческого богатыря Геракла, который тоже был вынужден служить Евресфею. Евресфей, слабый, трусливый, подловатый, отправлял Геракла совершать его удивительные подвиги. Но Кейкавус сам собирался совершать подвиги, он воевал, он захватывал другие государства, но все время какие-то у него возникали проблемы по дороге, а спасал его, естественно, Рустам. Ради него Рустам победил дракона, победил льва, и это очень интересная вещь. Мы знаем, что Геракл победил льва и ходил в львиной шкуре, мы знаем, что библейский герой Самсон победил льва, и в Петергофе есть фонтан, изображающий Самсона, который голыми руками побеждает льва. Мы знаем, что вавилонский герой Гильгамеш победил льва. Вот почему-то такой мощный богатырь, он должен, наверное, показать, что он сильнее царя зверей. И поэтому по всему миру рассказывают о том, как они побеждали этих страшных зверей. Ну, Рустам много всего другого делал. Он боролся с колдунами, он побеждал дивов, девов, страшных злых духов. А однажды один такой див под видом певца явился к Кейкавусу и убедил его, что если тот вторгнется в страну, которая называется Мазендеран, то имя его прославится на все века, потому что это будет потрясающая победа. Все окружавшие Кейкавуса воины отговаривали его, но царь хотел прославиться и пошел в поход. И в этом походе он попал со своим войском в плен к страшному колдуну, к белому диву. Он со своими воинами оказался в темнице и к тому же ослеп. Ну, понятно, что это было колдовство, естественно. И ничего другого ему не оставалось, как попросить о помощи Рустама и его отца Заля. Они, естественно, отправились в далекий поход, преодолели множество сложных препятствий, победили злых духов, нашли Кейкавуса и, в конце концов, победили белого дива. А кровь этого злобного белого дива оказалась волшебной, и все иранские воины, в том числе и шах Кейкавус, снова начали видеть. Кейкавус не одумался после такого неудачного похода. Ему все равно хотелось совершать все новые и новые подвиги. И он решил добраться до неба. Тоже интересная история. О многих царях рассказывали, как им хотелось взлететь, ну, наверное, чтобы оказаться сильнее всех своих подданных, чтобы стать равным богам. В Греции рассказывали о том, как Александр Македонский взлетал на небо. И интересно, что делал он это способом, похожим на то, как полетел Кейкавус. Александр Македонский якобы взлетел с помощью волшебных птиц-грифонов. А Кейкавус приказал привязать к трону 4 голодных орлов, огромных могучих птиц, и над их головами привязать куски мяса. Орлы, естественно, хотели съесть это мясо, тянулись к нему, дотянуться не могли. Они махали крыльями, взлетали все выше, мясо тоже поднималось, и поднимался трон. И гордый царь думал, что он будет равен богам и вознесется на небо. Но, увы, орлы устали, им не хотелось так долго лететь. И в конце концов трон, на котором сидел гордый Кейкавус, упал в глухом лесу. И, конечно же, его спас все тот же Рустам. Вместе с другими богатырями он пошел на поиски и в глухом лесу нашел несчастного царя. Рустам совершил множество подвигов, обо всех рассказать невозможно. Во многих подвигах ему помогал его боевой конь Рахш. Это тоже знакомая по разным легендам и сказкам и мифам вещь, когда у богатыря волшебный конь, с которым он разговаривает иногда, который, конечно, самый быстрый конь на свете. Коня Рустама звали Рахш, что значит молния. Понятно, что он перемещался с невероятной скоростью. Конь – это всегда верный помощник богатыря. Но однажды туранцы, жители степей, похитили Рахша. И, конечно же, Рустам отправился искать его. И по дороге в далекой стране он встретил красавицу Тахмину и влюбился в нее. Но после того, как Рустам нашел Рахша, он оставил Тахмину и вернулся к себе домой. А Тахмина родила сына Сахраба, тоже великого героя многочисленных легенд и в Персии, и в Средней Азии. Мальчик подрос и стал спрашивать, кто же был его отцом. Тахмина сказала, его отец ушел в свою далекую страну, но оставил браслет с драгоценным рубином и попросил, чтобы его сын, когда он родится, носил этот браслет, и когда-нибудь Рустам узнает его по этому браслету. И вот Сахраб вырос, он стал служить царю Турана Афрасиабу, а Афрасиаб был врагом Рустама, потому что всегда считалось, что туранские цари враждуют и воюют с иранскими. И Афрасиаб знал, кто был отцом Сухраба, но не назвал ему его имя, а отправил его сражаться с Рустамом. Он видел, что Сухраб тоже стал великим и могучим богатырем. Сахраб отправился на поиски Рустама. Он тоже по дороге совершил много удивительных подвигов. Он сражался с богатырями. Он побеждал в боях, Но вот, когда он встретил Рустама, три раза сражались между собой отец и сын. И Рустам так и не понял, что это его сын. В конце концов, на третий раз, ну, мы знаем, что все сказки любят число три, на третий раз Рустам победил и убил своего врага. И когда Сохраб уже умирал, он увидел на его руке драгоценный браслет с камнем и понял, что убил своего сына. Это тоже одна из древних, идущих из глубокой-глубокой древности легенд, существовавших, конечно, задолго до того, как ее описал Фирдоуси, о том, как великий богатырь сражается со своим сыном и не узнает его. Всю книгу Фирдоуси пересказать невозможно. В ней множество удивительных, красивых, мрачных, печальных или светлых и со счастливым концом легенд. Фирдоуси начал писать свою поэму, когда ему было около 40 лет, а закончил уже старым человеком. Он, конечно, надеялся, что за свой труд получит великую награду. Он понимал, какую прекрасную книгу он написал. И поэтому Фирдоуси отправился к правителю, одному из самых знаменитых правителей того времени, которого звали Махмуд Газневи, и подарил ему свою поэму. Фирдоуси был мусульманином. Он верил в единого Бога Аллаха. Но это не помешало ему использовать в своей поэме древние легенды, в которых действовали совсем другие боги, действовали волшебные существа, которых ислам не признавал. Махмуд Газневи тоже был мусульманином, но вот он считал, что поэма о древних царях, не имеющих к нему никакого отношения, о каких-то странных волшебных существах, да к тому же еще такая большая, такая длинная поэма, совсем ему не нужна и не интересна. И наоборот, даже если ему подарят такую поэму, то, может быть, его авторитет от этого пострадает. И поэтому он обманул Фирдоуси. Сначала у них был договор, что Фирдоуси получит по золотой монете за каждую строчку в своей огромной поэме. Ну, Махмуд не мог совсем не заплатить ничего, но он приказал заплатить по одной серебряной монете за строчку. То есть сразу Фирдоуси получил намного меньше денег. Он до того разозлился, что написал очень язвительную сатиру, высмеивавшую жадного Махмуда, и ушел к одному из князей, управлявших неподалеку, но подчинявшегося Махмуду Газневи. Этот князь очень испугался. Он подумал, что если эти стихи дойдут до Махмуда Газневи, а тот шутить не любил, то он накажет и поэта, и князя, давшего поэту приют. Поэтому он заплатил Фирдоуси много денег, чтобы тот вычеркнул эти злые строчки. Тот согласился, уехал в другой город и жил спокойно, стараясь, наверное, не думать про жадного Махмуда Газневи. Но прошло еще некоторое время, и Махмуд Газневи случайно услышал прекрасные стихи. Он спросил, а кто написал эти стихи? А ему ответили, это же Шахнаме. Это поэма, написанная великим Фирдоуси и посвященная тебе, государь. Тогда якобы Махмуд раскаялся в своей жадности и отправил Фирдоуси целый караван верблюдов, каждый из которых вез мешки с золотом. Увы, Фирдоуси был уже старый человек. И, как гласит легенда, когда караван с верблюдами вошел в тот город, где тогда жил поэт, в этот момент из других ворот города уже выносили на кладбище тело умершего поэта. Так он и не узнал о том, что Махмуд Газневи раскаялся и решил все-таки сдержать свое слово. «Шахнаме» – одна из самых знаменитых книг, написанных на фарси, на персидском языке. Персидская культура знает еще множество прекрасных книг, и стихов, и прозы, и научных сочинений, математических, географических, исторических, самых разных. Персидская культура была удивительна. В Персии в течение многих веков при разных правителях в разные времена жили удивительные поэты и храбрые путешественники, жили ученые, открывавшие невероятные вещи, жили каллиграфы, которые прекрасным дивной красоты шрифтом переписывали эти книги. Жалко, что и в России, и в Западной Европе персидскую культуру знают не так хорошо, как хотелось бы. А ведь книги, написанные в Персии, заслуживают того, чтобы мы их очень внимательно читали. Не случайно, когда в VII веке дикие арабские кочевники захватили персидское царство, то очень скоро они впитали персидскую культуру. И у арабов тоже появились и поэты, и историки, писатели, географы, и, конечно же, прекрасные каллиграфы своими тростниковыми перьями, переписывавшие дивные книги – персидские, индийские, греческие и многие другие. Это была последняя лекция 6-й части суперкурса Тамары Идельман «История мира». Над лекциями о Древней Персии работали научный руководитель Максим Алонцев, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Лиза Марантини, звукорежиссер Настя Толчнева, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин. Джингл нам написал Дима Гудничев, а обложку нарисовала Аня Деревянко.